Хелен так не думала. Ей-то всегда этого и не хватало. Отец вечно был усталый, мама всегда чем-то озабочена. Анна слишком занята делами, а Брэндон слишком занят собой. Вот почему Хелен пришлось искать другую семью, где у каждого находилось время для ближнего. Вот в чем был смысл их общины. В том, чтобы слушать. Пока Хелен размышляла на лестнице, послышались легкие шаги сестры Бриджит. И Хелен тихонько спустилась послушать, о чем же они будут разговаривать. Как ни странно, речь все больше шла о саде и о том, что надо посадить. Бриджит сказала, что на кустарник всегда приятно смотреть из окна. «И когда только ты отдыхаешь, сестра?» — воскликнула Несса с восторгом и некоторой долей упрека в голосе. «Я часто присаживаюсь передохнуть. Это как при перезарядке аккумуляторов. Посидела немного. И можешь работать снова. Ты никогда не выглядишь усталой, Бриджит. Хотя на самом деле устаю, как и все. Уж поверь мне. Старею, наверное. Ведь мне скоро уже 40. Несса громко засмеялась. Не смеши меня. Тебе только 34. Да, но 40 лет — следующая веха на моем пути. Я не жалуюсь. Просто, значит, у меня нет уже той энергии, что была раньше. Во мне накопилось слишком много чужой боли и горя. Кто займется садом, Несса? Ты же не можешь оторваться от своих детей. Мне кажется, после случившегося сегодня я смогу с легким сердцем отпустить на свободу только двоих. Мне трудно судить, но... Шш! Кто заставляет нас этим заниматься? Ты знаешь, ведь это тяжелая работа — превращать заросший бурьяном сад в нечто, исполненное тишины и покоя. Может быть, Хелен? В голосе Нессы чувствовалось сомнение. Хелен почувствовала, как краска разливается по ее лицу. Ну уж она-то возьмется с охотой. К тому же у нее столько воображения. В голосе сестры Бриджит тоже звучало некоторое сомнение. Беда только в том, что... Несса тут же продолжила. Беда только в том, что она теряет интерес к любому делу на полдороги. Ты это имела в виду? Хелен чувствовала, что в ней разгорается гнев. Да нет. Просто не хочу, чтобы она думала, будто мы откладываем ее прием, не имея на то веских причин. Но ведь у нас есть эти причины. Голос Нессы звучал удивленно. Да, ты прекрасно понимаешь это. И я понимаю. А Хелен не понимает. Ну да ладно. Посмотрим. Пошли, Несса. Если мы, старухи, хотим, чтобы от нас здесь была польза, нам надо поспать хотя бы несколько часов. Она рассмеялась. Смех у сестры Бриджит был такой милый, теплый. — Спасибо, Бриджит. Я ничего не сделала и ничего не сказала. Все равно ты очень мне помогла. Несса без сомнения воспряла духом. Хелен проскользнула обратно к себе в комнату и долго стояла, прижавшись к обратной стороне двери. И так они думают, что она не способна доводить дело до конца? Она еще покажет ему, боже мой, она еще им покажет. Она в одиночку перекопает всю эту землю. О, она разобьет прекрасный сад, где будет приятно посидеть, подумать, успокоиться. И тогда они поймут, что сестра Хелен ощущает важность их служения лучше, чем многие из них. И тогда они предложат ей, наконец, принять обеты. И тогда она окончательно станет частью их мира и будет в безопасности. В безопасности от всего остального. Вскоре Хелен поняла, что в занятиях садоводством, как и во всем на свете, есть свои плюсы и минусы.